Глава 11. По залитой солнцем улице, мимо рядов приземистых домов и одинаковых, как солдаты на плацу, казарм, полз караван из груженных говяжьими тушами саней, запряженных двугорбыми верблюдами. Животные, поднимая двупалыми копытами снежную пыль и вдыхая клубы пара, старательно тянули свои повозки. Скуластые плосколицые погонщики, одетые в шубы и островерхие меховые шапки, отрывисто покрикивали на верблюдов на незнакомом языке и подстегивали их длинными гибкими тростями. Азаревич вышел от штабс-ротмистра, постоял немного на крыльце, подождав, пока караван пройдет мимо, а затем широкими шагами направился к своему коню, привязанному чуть поодаль. Распутав повод, он вскочил в седло. Воролов с утра ездил по городу и, всем своим видом выказывая озабоченность служебными обязанностями, на самом деле искал Фёдорова. Вчерашние полотна насторожили Азаревича. «Преступник любит эффектные жесты», — думал он. «Девушки в образах Клеопатры и Эвридики в его стиле. Фёдоров не в меру болтлив и вполне доволен собой. Это было заметно еще при знакомстве. Его надо бы разговорить». Но на квартире Фёдорова не оказалось, в полку о нем не слыхали, в трактире не видели, да и в театре тоже ничего выяснить не удалось. Только Полутов, который цедил кофе в трактире у театра, вспомнил, что Фёдоров обзавелся новой мастерской где-то у реки. Следовало поискать там. Солнце уже клонилось к закату, а толку не было. Раздосадованный Азаревич развернул коня. У Воролова еще не было четкого плана действий, он пока не знал, как подступиться к первому подозреваемому. Но сидеть на месте и просто ждать он тоже не мог. «Мышицкий тоже хорош», — думал Азаревич, ослабив поводья и пустив жеребца по улице шагом. «Ищи, — говорит, — не убийцу, а будущую жертву. И дернул же меня, черт, ввязаться в этакую авантюру». Конские подковы негромко позвякивали при ударах копыт по обледеневшей дороге, засыпанной рыхлым снегом. Можно, конечно, накрыть эту теплую компанию и запереть всех четверых под удобным предлогом на съезжей или на гауптвахте, но какой смысл? Съезжая. Съезжая изба, съезжий дом. Помещение для арестованных при полиции. Гауптвахта. Помещение для содержания под арестом военнослужащих. Пережить премьеру, а потом что? Устраивать аресты перед каждым спектаклем? Спугнуть змея, чтобы он залег на дно или вовсе скрылся с глаз долой в лесах и степях, ушел тайком прочь на китайскую сторону или к тунгусам, или уполз с очередным торговым караваном в Россию? Ищи его потом. И кто поручится, что вся грязная работа не сделана, механизм не запущен, и дальше жертва не станет действовать самостоятельно, без чужого подталкивания в спину? «Вот дьявол!» Азаревич подхлестнул замедлившегося коня. Тот, словно тоже очнувшись от задумчивости, казалось, секунду-другую еще размышлял, не взбрыкнуть ли, выказав обиду и раздражение, но потом, похоже, передумал и пошел шибче. Острые колесики на шпорах и плеть в руках у седока не слишком располагали к восстанию. А дома ждали ясли с овсом и болтушка из-за трубей, залитых кипятком. К чему показывать характер? Азаревич, словно прося прощения, похлопал коня по мощной шее. «Нет, для того, чтобы поймать душегуба, нужно искать его вероятную жертву. Их круг, благо, невелик, но промахнуться нельзя ни в коем случае, слишком велика цена. Наблюдай, прислушивайся, даже принюхивайся. Плыви по течению, играй перезрелого увольня-поручика и не показывай вида, что кого-то ищешь. Торопись медленно, как говорили римляне. Но торопись же, черт возьми!» Стайка голубей взметнулась с церковной кровли и сделала круг над соборной площадью. «Занятная штука выходит. Девушка, которую я ищу, едина в трех лицах. Во-первых, жертва преступника. Во-вторых, его же сообщница. А в-третьих, мне она и вовсе служит наживкой. Выследил наживку, выследил и щуку. Вот рыболов только не расторопен». Сыщик пристально всматривался в лица прохожих, смеющихся розовощеких мещанок, прокопченных дымом костров бородатых охотников, озорных гимназистов, деловитых крестьян, суровых солдат. Вот живет человек среди других людей, полно их вокруг, улыбаются, кланятся, шутки шутят, едят и пьют вместе с ним, работают и развлекаются, и никто не знает, что у человека на сердце и на уме, и никому и в голову не придет, что чувствует живущий рядом, чему радуется и печалится, о чем мечтает и на что способен, отчего у него трепещет сердце, стучит кровь в висках и дрожат пальцы. На деле каждый погружен только в себя, и никто другой на свете ему по-настоящему не интересен. По улице в горку навстречу Азаревичу ползли сани, запряженные угрюмой коренастой вороной лошадкой. В санях за извозчиком ехал Федоров в шинели, форменной шапке и башлыке, обнимая одной рукой сложенный мольберт, а другой завернутый в чехол холст. Увидев знакомое лицо, он привстал с сиденья и замахал рукавицей. «Здравствуйте, Петр Александрович!» «Приветствую вас, Михаил Алексеевич!» Воролов привстал в стременах. «Очень рад вас встретить! А уж я-то как рад! Скажите, как у вас со временем? У меня к вам необычное предложение». «Какое же?» «Не хотите ли попасть в новую обитель художника?» «Прямо сейчас? Вы умеете заинтриговать. Куда же мы поедем?» «О, это совсем рядом!» «Хорошо, я последую за вами». «Вот и превосходно!» Возница стегнул лошадь, и сани заскользили вперед, утопая в рыхлом снегу. Маленькая процессия, обогнув площадь с городским собором и проехав переулками несколько кварталов, вскоре подкатила к высокому забору, из-за которого выглядывало приземистое одноэтажное здание с беленым фасадом и резным крыльцом. Азаревич спешился. «Так вот где находится ваша мастерская?» — спросил он. «Да, именно здесь, дражайший Петр Александрович, в стороне от чужих нескромных взоров. Этот флигелек совсем недавно мне любезно предложил один из моих покровителей. А мне что, многого надо? Друг мой, не серчайте. Вы не расплатитесь с извозчиком?» «Да, сделайте милость. После сочтемся». Федоров бодро выбрался из саней, подхватил свою поклажу и поволок ее в калитку. Азаревич усмехнулся, бросил вознице монету и последовал за своим провожатым. Поколдовав минуту над старым хлипким замком, при помощи ключа с замысловатой бородкой и крепкого слова, художник распахнул дверь перед Азаревичем. В нос ударил крепкий запах красок и растворителя. «Милости прошу в мой эргостерий», — пригласил Федоров. «Эргостерий». Ремесленная мастерская, основанная на рабском труде в Древней Греции, Римской империи и Византии. «Тут все почти по античному образцу, пусть и единственный раб здесь — это я сам. Дух здесь, конечно, не ахти. Лаборатория художника, знаете ли, да и мануйловские ледники недалеко, скотобойня, ну уж как есть». «Ледники?» — переспросил Азаревич. «Да, тут, говорят, под городской площадью и под самым торговым домом купца Мануйлова устроен подвал, из которого есть вход в погреба. Несколько огромных хранилищ». «Зачем же так глубоко хоронится? Сокровища свои, что ли, прячет?» «Нет, мясо и прочие съестные товары. Его люди обкладывают туши кубами льда, вырезанными на Амуре, и потом круглый год торгуют в его магазине говядиной». И в Иркутск мороженые туши отправляют под водами, и в другие города тоже. Поговаривают, что и под палаццо, и под городской площадью, домами, флигелями, сараями и лабазами спрятана паутина подземных ходов. Романтично, правда? Чаю не желаете? Только придется чуть обождать. Хозяин проводил гостя в просторную светлую комнату с большим окном, заваленную подрамниками, кистями, обрывками материи и еще бог весть каким хламом. Положил на паркетный пол сложенный мольберт, развернул холст с наброском портрета девушки, поставил его на подставку в углу и повернулся к Азаревичу. «Ну-с, займемся стряпней». Он снял рукавицы, потер руки, взял небольшой топорик, принес из сеней полено и у небольшой железной печки начал колоть его на щепки. Не прошло и нескольких минут, как в топке уже весело потрескивал огонь, примешивая к стоявшему в комнате запаху аромат горящего березового угля. Азаревич протянул к печи порядком озябшие руки. «Не жарко у вас тут?» «Ничего-ничего, сейчас протопим и станет легче». Федоров поставил на печь чайник с водой. А все же здесь прекрасно. Я даже сейчас не могу жаловаться». «Муза греет», — пошутил Петр Александрович. «И поверьте, не одна». Полчаса спустя в комнате действительно стало заметно теплее. Азаревич, скинув шинели, усевшись на предложенный ему хозяином единственный табурет, неторопливо потягивал из кружки горячий душистый китайский чай. Федоров, засучив рукава, щепкой пытался выкатить из углей, загодя положенную туда пару яиц. Справившись со своей задачей, он уселся в кресло напротив Азаревича и, предложив тому угощение и получив в ответ улыбку и вежливый отказ, принялся счищать со своей добычи скорлупу. «Простите мне, Петр Александрович, мою вынужденную хитрость. Я вчера порядком поиздержался. Весь гонорар за еще не написанный портрет дочери купца Кожина? Увы». «Не понимаю я вас, Михаил Алексеевич», — удивился Азаревич. «Вы, давеча половину полка, вкупе со всей труппой театра, поили шампанским, угощали осетрины и филе с трюфелями, плясали с цыганами, а нынче обедаете печеным яйцом, закусывая черствой ржаной горбушкой. Зачем же так?» Сказать по правде, я еще и должен остался», — подмигнул собеседнику Федоров. «Зато хотя бы на несколько часов я почувствовал себя богатым и счастливым человеком. И вы же видели, как ночью все радовались и веселились. Разве это того не стоило? Ну а что деньги? Не терпят знать они меня долго. Утекают в первую попавшуюся щель. Так один ведь раз живем. Не беда. Много ли нужно творцу, влюбленному в свою музу? А как же холсты, кисти, краски, прочие расходы? О, не стоит беспокоиться. Разве это впервые? Не пропаду. И каждый раз даю себе обещание быть серьезнее с женщинами и деньгами, но все не выходит. Вы положительно открыты нараспашку всем удовольствием». «Не всем. Вы же помните разговор на нашей квартире с господином Келлером? Мои душа и тело требуют довольно тонких утешений». «Мне кажется, любым из утешений можно довести себя до крайности и исступления», — улыбнулся Азаревич. «Помните Парацельса? Все есть яд и все есть лекарство. Вопрос лишь в дозе». Парацельс. Псевдоним. Настоящее имя и фамилия — Филипп Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм, Хохенхайм. Швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель эпохи Возрождения. Один из основателей ятрохимии, направления алхимии 16-17 веков. Ее приверженцы стремились поставить химию на службу медицине и своей главной целью видели приготовление лекарств. «Как по мне, карты и опий уж точно не вписываются в эту пропорцию». Федоров заглянул в кружку и помешал на ее дне ложкой мед. «Вы, похоже, решительно настроены против азартных игр и зрелищ. Откровенно говоря, мне все равно, что делают другие. Неинтересно и скучно. Но что до меня-то? Хотите знать мое мнение? У меня есть своя концепция на этот счет. До крайности любопытно». Азаревич устроился поудобнее на своем табурете. «Я полагаю так», — начал Федоров. «Уж поскольку мы заброшены сюда, в этот скорбный мир, без нашего на то согласия и соизволения, и притом смертны, то остается лишь проживать нашу недолгую жизнь с наибольшей из возможных степенью удовольствия. Иначе это все просто неразумно. И раз нам дарована воля выбирать свой путь, то можно его пройти, отдавшись страстям пустым, сжирающим время и силы, а в итоге разрушительным, разлагающим тело и душу. А можно зажечься страстью творения и получать невыразимое удовольствие от сочинения романсов или стихов, написания романов, живописи, от лицедейства, строительства домов и храмов, точания сапог, да хоть стряпни, наконец. Однако... Нет-нет, позвольте закончить. Вы вот, насколько я помню, когда-то служили в Москве, верно? Вам, к примеру, доводилось видеть за работой шеф-повара в Яре? Это же маэстро, гений, настоящий мастер своего дела. Он в момент творения своего легендарного фрикасе аж светится. Он на пике вдохновения. И будьте уверены, никто еще долго не сможет повторить его кулинарный шедевр. Вот истинный смысл существования человека. Вот способ для него обрести согласие с самим собой, прожить жизнь, осмысленно предаваясь удовольствию преобразования мира через созидание вещей, полезных и приятных себе и другим людям. Яр. Название нескольких знаменитых и дорогих ресторанов в Москве 19-го, начала 20 века. Простите, я правильно вас понимаю? Вы приравниваете работы Рембрандта и Микеланджело, Байрона и Гюго, Баха, Моцарта, Шуберта и Листа к рагу из курицы? Я говорю лишь о том, что каждый из нас творец, только не каждый знает об этом. Творчество — потребность любой личности. Более того, это одна из тех вещей, которые делают человека человеком. Неожиданный вывод. Азаревич вскинул брови. «Да-да, не удивляйтесь», — улыбнулся художник. «Я раньше порой почитывал журналы по истории. Не все же в отпуску с красками возиться». Так вот, человек ходит на двух ногах, держит спину прямо, использует передние конечности, свои руки в труде, да к тому же создает себе инструменты. А еще он умеет говорить, чтобы трудиться сообща и передавать опыт предков потомкам. Федоров ткнул пальцем в потолок. Кроме человека, на такое не способно ни одно животное на свете. Немало, подытожил Азаревич. И это все? Еще нет. Федоров вскочил с кресла и стал прохаживаться по комнате взад-вперед, размахивая руками. Человека до самого недавнего времени определяла его вера. С того момента, как троглодиты начинают хоронить своих умерших сородичей, затевать ритуал погребения, укладывать рядом с ушедшим его копье или посуду для использования в будущей жизни, можно говорить о первых ростках веры в потусторонние силы, в мир духов и стихий. А при чем здесь искусство? Вам приходилось слышать о так называемых «Венерах Палеолита»? Нет, а что это? Это каменные или костяные фигурки из пещеры могил древних людей. Они изображают женщин, без рук, без ног, а порой их и без головы находят. Зато большая грудь, полные бедра и огромный живот показаны во всей красе. Поручик подмигнул Азаревичу. «Несуразица какая-то», — удивился тот. «Нет», — Федоров покачал в воздухе указательным пальцем. «Это мать-прародительница, образ круговорота жизни и плодородия. Заметьте, едва-едва выучившись приемлемо обрабатывать камень и кость, троглодит почти сразу начал выстругивать и выскабливать оберег, как заклинание, как зов к духам ушедших предков, чтобы они даровали своим детям и внукам пищу, огонь, здоровых детей и, в конце концов, жизнь». Забавно, современные люди так же, как и древние, продолжают поклоняться женщине и хранить рядом с собой ее образ. Сколько среди нас таких, как наш Полутов, которые собирают в маменькину шкатулку платочки да заколки в память о своих прошлых влюбленностях? Художник остановился, поежился, потом с лязгом открыл дверцу печи и бросил в топку еще одно полено. «Вы знали, — продолжал он, глядя в огонь, — что полудикие охотники Австралии и Новой Зеландии перед тем, как пойти бить зверя, рисуют на песке его фигуру, а затем в ритуальном танце тыкают в нее копьями? «Первый раз слышу», — ответил Азаревич. «На что им это?» «Они верят, что после такого обряда охота для них будет удачной. А что такое наскальная живопись? Все эти быки и слоны на стенах пещер, где с той поры, как их нарисовали углем и охрой, не ступала нога разумного существа?» Федоров повернулся к Азаревичу и взмахнул кулаками в воздухе. «На них сегодня находят следы ударов камнем и деревом. В них явно били копьями и топорами». «Какую бы образину мне намалевать, — подумал Воролов, глядя на художника, — чтобы сыскать моего затаившегося безжалостного зверя?» Образина. Безобразное, отвратительное лицо. Маска, обличье. Тем временем Федоров зашагал туда-сюда по комнате, то спотыкаясь о мольберты и подрамники, сложенные здесь и там, то запутываясь ногами в валявшихся на полу кусках материи, призванных, вероятно, служить декорациями для будущих моделей. Багряные лучи заходящего солнца заглядывали в подернутое инеем окно и освещали руки и фигуру художника. Те отбрасывали на стену длинные узловатые тени, и оттого казалось, что по углам мастерской все еще пляшут причудливые силуэты тех самых древних охотников, что пустились в свою ритуальную пляску добрых три десятка тысяч лет тому назад. «Искусство, — продолжил художник, — это дитя страха перед природой, а еще страха самого себя». Фёдоров приблизился к Азаревичу и понизил голос до шёпота. «Своего животного начала, тёмной стороны своей личности. Мы оттого столетиями и изучаем в первую очередь себя. Кто я и зачем я? Рассматриваем сами себя через призму искусства как занятную диковинную зверушку, поскольку где-то глубоко внутри себя понимаем, насколько шатка наша мнимая цивилизованность, сколь легко она слетает, подобно расписной личине скомороха, и как стремительно ее заменяют дикость, кровожадность и стремление к разрушению и саморазрушению». Воролов нахмурился. «Мне казалось, что такие сферы упорядочивают вера и мораль». «Вера ныне уходит в прошлое. Мы стали сыты, благоустроены. Нам теперь не нужны никакие боги». «Вы, стало быть, тоже настроены к вере скептически?» — уточнил Азаревич. Фёдоров пожал плечами. «Я один из тех, кого можно назвать человеком нового мира. Я наблюдатель, исследователь. И знаете, Пётр Александрович, меньше всего я хотел бы быть марионеткой в руках у кого-нибудь, даже у Господа Бога. Пока я предпочитаю служить искусству. Искусство — вот наш маяк. На него нам следует ориентироваться. Искусство — это щит, которым можно хоть на минуту прикрыться от своих страхов. Это способ заставить нас задуматься о своей сущности, о своей природе. Оно воспитывает и лечит. Оно дарует надежду. Оно выпрямляет натуру, искривленную пороком. В иных случаях оно способно, пожалуй, даже отвратить человека от преступления». Фёдоров, наконец, уселся обратно в кресло, неторопливо набил табаком трубку с длинным прямым мундштуком и раскурил её, выпустив клуб ароматного дыма. Азаревич кашлянул и в задумчивости посмотрел на художника. «Прелюбопытные вещи вы говорите, Михаил Алексеевич. Но что, если наоборот? Как вы думаете, возможно ли, напротив, ради искусства, ради красоты попрать нормы морали или даже пойти на преступление?» «Быть может, преступление — это слишком», — отозвался Фёдоров. «А мораль? Если перед художником стоит задача отображения красоты, воспевания красоты, поклонения красоте, то тому и нет и быть не может никаких моральных преград. Ни церковный канон, ни общественные устои, ни рамки, в которые зажато искусство, не могут ограничивать творца в выражении своего восприятия прекрасного». Художник, закинув ногу на ногу, сидел и смотрел, как кольца табачного дыма сплетаются под потолком в бесформенных безобразных чудищ. «А что до преступления?» — продолжал он. Некоторые мысли просто витают в воздухе. Вы не находите это забавным? Мы, представьте, вчера с Натальей Николаевной и Екатериной Павловной в компании Полутова и Шипова заговорили об этом. С пользой и удовольствием можно не только жить, но и умереть. «Мне думается, что и убить тоже можно так, что в этом будут и польза, и удовольствие, и даже красота. Для убийцы или для окружающих?» «Да к чёрту окружающих! Даже для самой жертвы!» У Азаревича в руке замерла кружка с уже остывшим чаем. В сенях внезапно послышались голоса и стук сапог, с которых старательно отряхивали снег. Потом что-то глухо звякнуло, будто где-то свалили в кучу глиняные горшки. Раздалось неразборчивое брюзжание. Фёдоров переглянулся с Азаревичем, потом подошёл к двери и распахнул её. За дверью, смахивая со шляпы и роскошной шубы крупные снежинки, стоял Порфирий Иванович, а из-за его спины выглядывал пунцовый Васенька Любезников в расстёгнутом полушубке. Кистями и локтями он с трудом удерживал несколько белых бюстов. Из подмышки Порфирия Ивановича тоже торчал чей-то гипсовый парик. «Моё почтение, Михаил Алексеевич!» — приветствовал художник-антрепренёр. «Так и знал, что вы здесь. Сначала думал в театр везти, чтобы вам там вручить, но потом вспомнил, что вы...» «Мне?» — отозвался Фёдоров. «Вручить?» «Да-да, вот! Занял у доброго друга, директора нашего городского реального училища. Превосходные вещи! Вы их берегите, пожалуйста. Я обещал их вернуть в целости и сохранности». «Что это?» «Бюсты! Вы разве не признаете Мольера?» Мольер. Псевдоним. Настоящее имя — Жан-Батист Поклен. Французский драматург, актер, театральный деятель. 17 век. Антрепренер взял в обе руки свою ношу, и теперь из меха на свет вынырнул узнаваемый французский нос. Все же остальное известного драматурга напоминало довольно отдаленно. «Вот тут у Васеньки Расин и Монтескье». Жан-Батист Расин, французский поэт и драматург, 17 век. Шарль Луи де Монтескье, французский философ, правовед и писатель, 18 век. С этими словами Порфирий Иванович сунул в руки ошалевшему художнику поклажу и подхватил у спутника гипсовую голову французского просветителя, которая уже была готова выскользнуть на паркет. После изъятия Монтескье пирамида из изваяния окончательно потеряла равновесие, и дело бы закончилось плачевно, если бы Федоров и Азаревич не бросились на помощь. «Там еще Геродот и Эсхил», — пояснил антрепренер. «Цицерона я оставил, он уже не помещался, да и слишком похож на нашего городского голову. Не стоит, а то офицеры здешние еще эпиграммами исколют. Знаем мы некоторых. Они же великолепны, не правда ли? Нравится?» Геродот Галикарнасский, древнегреческий историк, философ, этнограф и географ, 5 век до нашей эры. Эсхил, древнегреческий драматург, 6-5 века до нашей эры. Марк Тулий Цицерон, древнеримский оратор, политик, философ, адвокат, 1 век до нашей эры. «Почему мне это должно нравиться? И зачем здесь эти куски гипса?» — спросил Федоров. «Ну как же, голубчик», — протянул Порфирий Иванович, — «вы же художник. Я думал, вы уже поняли мой прожект». «Подумайте, здание театра уже готово. Вы написали для него прекраснейшие картины, восхитительнейшие. Мы почти завершили наш приют мусы вдохновения. Здесь, в Благовещенске, зарождается настоящая культура. Утренняя звезда Амура, если хотите. Так давайте же сделаем наш театр еще лучше. Вчера я на ужине у приятеля увидел эти изваяния. Вот чего нам не хватает для завершения нашего грандиозного плана». «Вашего грандиозного плана», — поправил нежданного гостя Федоров. «Великолепного, блистательного плана», — продолжил Порфирий Иванович и, проскочив между поручиками, бросился в мастерскую, присматриваясь, куда бы поставить бюсты. «Знаете, я подумал, что вы мне не откажете, ведь вы уже создали такие замечательные полотна, и ведь вы, если я не ошибаюсь, теперь рисуете, простите, пишете портрет жены городского головы? Это же такой успех! А этот флигель? Заметьте, как умело я замолвил словечко перед господином Мануйловым, и вот вам мастерская в неограниченное пользование». «Отличная выйдет мастерская. Протопить, конечно, следовало бы получше, но тут мило, очень мило. А если к премьере вы сможете сделать для меня копии этих бюстов, это же будет просто прекрасный подарок театру. Вы же справитесь?» Азаревич был уверен, что Федоров сейчас откажется, и хорошо, если отказ его будет облечен в не самую грубую форму. Но художник, недовольно морщась, уже рассматривал изваяние Мольера. «Интересно знать, что за умелец все это отливал. Руки бы оторвать! У вашего Мольера даже глаза, словно у китайца, совсем не похож. Я же помню его портрет в своем старом учебнике. Нет, тут придется все переделать. И Монтескье был не настолько плешив, а волнистые локоны и вовсе делаются совсем другим способом». Любезников выставил все бюсты на столике в ряд, и теперь на зрителей с узких цоколей смотрели 5 гипсовых голов. «Вот это красота!» — блаженно вздохнул Порфирий Иванович. «Ну-с, не смею вас более отвлекать. К тому же мне еще нужно успеть на очередную репетицию. До премьеры-то осталось всего ничего. Потому разрешите откланяться. Василий, попрошу вас не отставать!» И антрепренер в сопровождении Любезникова удалился. Федоров некоторое время прислушивался к скрипу снега под торопливыми шагами своих нежданных визитеров, а потом вдруг расхохотался. «Эргостерий, говорите?» — попробовал угадать причину его веселья Азаревич. «Именно, именно!» — Федоров вдруг стал по-прежнему серьезен. «Вот так вот состришь, а твоя острота возьмет да избудется. Нет, я не против бесплатной работы для собственного удовольствия или же ради будущего продвижения, но теперь это начинает принимать скверный оборот. Проныра. Ладно, будут ему копии. Только пусть потом не обижается». Он щелкнул сощурившегося Мольера по носу и ухмыльнулся. «Здесь явно стало многолюднее. Хотите еще чаю?» «Благодарю, но у меня есть еще дела». Воролов уже застегивал на себе шинель. «Надеюсь, мы еще вернемся к нашей чрезвычайно интересной беседе. Я всегда к вашим услугам», — и Федоров театрально поклонился. Азаревич, оставив художника в мастерской в компании пяти гипсовых гениев, буравивших невидящим взором своего нового владельца, вышел к калитке, у которой его терпеливо дожидался укрытый попоной конь. Отвязывая жеребца, Воролов на мгновение обернулся и посмотрел на заиндевевшие окна мастерской, подсвеченные изнутри едва заметными отблесками печного пламени. «Значит, убить человека можно так, что в этом для него самого будут и польза, и удовольствие, и даже красота? Так вы говорили, господин поручик. Что ж, я тоже могу поиграть с вами в эти игры. Смотрите, не заиграйтесь». Уже темнело. В воздухе пахло смолистым дымом печных труб. Где-то степенно звонили колокола собора. С неба падали крупные снежинки, засыпая следы копыт крупного гнедого жеребца, от души резвившегося под своим мрачным и задумчивым седоком.